Наш городок стоит на высоком берегу, и над самой рекой у нас площадь с фонтаном. А кругом растут большие деревья, и под ними скамейки в тени. Балконы все смотрят на площадь, и на эту же площадь выходят 6 улиц. И вся площадь опоясана аркадами, так что, когда солнце печет, можно ходить в тени. С 3 сторон площади аркады, а с 4 вдоль обрыва идет аллея, а под обрывом, глубоко внизу, река. Обрыв высокий, 300 футов. Заправлял всем Пабло, так же, как при осаде казарм. Сначала он велел загородить все проходы на площадь повозками, будто подготовлял ее капеа, любительскому бою быков. Всех фашистов посадили в городскую ратушу, самое большое здание на площади. В стену ратуши были вделаны часы, и тут же под аркадой был фашистский клуб. А на тротуаре перед клубом у них были поставлены столики и стулья. Раньше, еще до войны, они пили там свои аперитивы. Столики и стулья были плетеные, похожи на кафе, только лучше, наряднее. Неужели они сдались без боя? Пабло взял их ночью, перед тем, как начать осаду казарм. Но к этому времени казармы были уже окружены. Их всех взяли по домам в тот самый час, когда началась осада. Это было очень умно сделано. Пабло хороший организатор. Иначе во время осады казарм жандармов ему пришлось бы сдерживать натиск с обоих флангов и с тыла. Пабло умный, но очень жестокий. Он тогда все заранее обдумал, обо всем распорядился. Слушай, когда казармы были взяты и последние 4 жандармов сдались, их расстреляли у стены. И мы напились кофе в том кафе на углу около автобусной станции, который открывается раньше всех. Пабло занялся подготовкой площади. Он загородил все проходы повозками, совсем как перед Капеа, и только одну сторону оставил открытой, ту, которая выходила к реке. С этой стороны проход не был загорожен. Потом Пабло велел священнику исповедать фашистов и дать им последнее причастие. «Где же это все происходило?» «Я же говорю, в городской ратуше». Перед зданием собралась большая толпа, и пока священник молился с фашистами, на площади уже кое-кто начал безобразничать и сквернословить, хотя большинство держалось строго и пристойно. Безобразничали те, кто уже успел отметить взятие казарм и напиться по этому случаю, да еще всякие бездельники, которым лишь бы выпить и по случаю, и без случая. Пока священник выполнял свой долг, Пабло выстрелил в 2 шеренги тех, кто собрался на площади. Он выстроил их 2 шеренги, как для состязания в силе, кто кого перетянет, или как выстраиваются горожане у финиша велосипедного пробега, оставив только узенькую дорожку для велосипедистов, или перед проходом церковной процессии. Между шеренгами образовался проход в 2 метра шириной, и тянулись они от дверей городской ратуши через всю площадь к обрыву. И всякий выходящий из городской ратуши должен был увидеть на площади 2 плотных ряда людей, которые стояли и ждали. В руках у людей были цепы, которыми молотят хлеб. И они стояли на расстоянии длины цепа друг от друга. Цепы были не у всех, потому что на всех не хватило. Но большинство все-таки запаслось ими в лавке дона Гильермо Мартина, фашиста, торговавшего сельскохозяйственными орудиями. А у тех, кому цепов не хватило, были тяжелые пастушьи дубинки и стрекала. А кое у кого — деревянные вилы, которыми ворошат мекину и солому после молодьбы. Некоторые были с серпами, но этих Пабло поставил в самом дальнем конце у обрыва. Все стояли тихо, и день был ясный, вот такой, как сегодня. Высоко в небе шли облака, вот так, как сейчас. И пыли на площади еще не было, потому что ночью выпала сильная роса. Деревья отбрасывали тень на людей в шеренгах, и было слышно, как из львиной пасти бежит через медную трубку вода и падает в чашу фонтана, к которому обычно сходятся с кувшинами все женщины города. Только у самой ратуши, где священник молился с фашистами, слышалась брань. В этом были повинны те бездельники, которые, как я уже говорила, успели напиться и теперь толпились под решетчатыми окнами, сквернословили и отпускали непристойные шутки. Но в шеренгах люди ждали спокойно. И я слышал, как один спросил другого: «А женщины тоже будут?» И тот ответил ему: «Дай бог, чтобы не было».